Ну и почистил все выкладки этого Маил Заурина, ибо нехуй мне тут делать кучу клонов, это всегда заканчивалось лютой херней. После снова занялся проектированием Опчер. Пришлось урезать его рост с 500 метров до 350, в пилоны на плечах встроил пространственные хранилища для полноценного меча, а не как в Евангелионе просто нож. Жаль, что копье Лангина не смогу сделать, было бы удобно иметь такую полезную вещь. В принципе, я сейчас работаю над тем, чтобы мои способности проецировались на мой будущий Опчер, ну и усиливались. Но самое главное, над чем я работаю, так это модуль предотвращения, это такая фигня, что избавит меня от фантомных болей, переноса ранений на мое тело, в общем, спасаю себя от того, что может случиться при таком глубоком уровне слияния. В Евангелионе была такая фигня, там все пилоты страдали от этой хуйни. Алло, кинетик, тут такое дело, у моего друга из России пропала сестра, ее утянуло в какой-то портал, и из-за невозможности найти ее самому, а ты, пожалуй, единственный специалист в порталах, позвонила Шельма. Хорошо, буду через полчаса, возьму еще одного специалиста по пространству. Начал я вспоминать, что же там было с Распутиным, он же Колос. Хорошо, буду ждать, и спасибо. Поблагодарила она меня. Эх, я отключился и пошел переодеваться, после чего телепортировался на порог Санктума Санкторум, или как для дебилов Санькина контора. Сова, открывай, медведь пришел. Постучал я в силовое поле чар, все же он наконец-то начал защищать важные объекты. Кинетик, выглянул слегка заспанный Стрендж из-за двери. Давай чуть попозже, часов через 5, я не выспался. ХМ, предложение заманчивое, но у меня работа по твоему профилю, мелкую девчушку утянула в портал, и мне нужна твоя помощь на всякий случай. Возможно, дело в чертовщине, причем буквально. Я удостоился хмурого взгляда. Жди. Дверь захлопнулась, и через 5 минут вышел свежий и ухоженный Стрендж. Не люблю эти чары, к ним можно пристраститься. Ответил на мой немой вопрос. Куда нужно телепортироваться? Я сам. Положил я ему лапку на плечо, и мы мигнули, оказавшись на пороге особняка Ксавьера. ХМ, странные ощущения, будто все клетки твоего тела пощекотали. Оценил он мою мигающую телепортацию. Угу, я еще и порталы могу открывать, но так быстрее. Я постучался в дверь, которую открыли спустя 30 минут. Кинетик, как хорошо, что ты прибыл, а это... Открыла дверь Джубили. Доктор Стивен Стрендж, великолепный врач, любитель антиквариата, ну и верховный чародей планеты Земли. Представил я чародея. Я Джубили М, школьница, замялась девушка. Проходите, вас уже ждут. И повела нас в гостиную особняка. Всем хай, я пришел и привел специалиста по всякой пространственной мути. Осталось осмотреть место происшествия. После мы все снова представились, обсудили с Петром то, что он видел, потом Стрендж телепортировал меня и Петра в ту местность под Новгородом. Хоть прошло 1.5 недели, но тут определенно остался след демонической энергии, причем весьма экзотического демонического плана Лимба. Сейчас я попробую открыть портал в то место, куда попала Ульяна Распутина. И вы точно не родственники колдуна Распутина? Спрашивал Стрендж, постепенно создавая магические печати распальцовкой, а после вообще начал распевать и зачитывать заклинания на различных древних языках. Так, портал я открыть смогу, но он странный, поэтому я не смогу туда пройти самостоятельно, мне придется держать его своими силами, а кому-то перейти искать ей. Есть какой-нибудь маяк, чтобы ты вытащил ушедшего в Лимбо? Просто нужны какие-то гарантии того, что ушедший сможет вернуться или подать сигнал, что девочку спасли, спросил я, пока Петр пытался что-то сказать. ХМ, минуту, сказал Стрендж, после чего исчез в телепорте. Вот, чтобы я смог навести свой портал, нужно провернуть это кольцо на амулете, и я получу координаты. Дал он мне круглый амулет. Ну хоть что-то, а почему ты просто не откроешь портал в Лимбо? Задал я интересующий меня вопрос. Дело в структуре портала, он ведет в прошлое Лимбо, что довольно странно. Поэтому придется так извращаться, посетовал доктор. То есть мне придется туда идти самому. Надеюсь, я об этом не пожалею, сказал я, принимая в руки амулет. Запускай шарманку. После чего он открыл бело-голубой портал куда-то в Лимбо, куда я и сиганул, оказавшись сразу в где-то. Взлетев, осмотрелся и не понял, неба нет, есть просто пустота, мир полностью плоский, тут есть и тропики, и пустоши, и лавовые области, Разве что ледяных зон нет, зато есть миллионы жрущих друг друга демонов. И все демоны в радиусе нескольких километров меня учуяли. И чего тут только не было, от мутировавших магических животных и насекомых до непонятных кракозябр. Благо законы физики тут работали, и, приземлившись, я начал машинально помещать большое количество кинетической энергии в их тела, из-за чего довольно крупная поляна была заполнена огромным количеством потрохов различных тварей. И причем на этой местности были твари только размером 2-3 метра, чудища побольше жили дальше, и они не заставили себя ждать. Особенно фигово было с теми, кто владел врожденными магическими навыками, от простого огненного и кислотного дыхания до фазирования и способностью царапать адамантий, пригнуться, выпустить кинетический импульс в тело, увернуться от кислотных потрохов, так как они почему-то не восприимчивы к телекинезу, впитать пламя и получить ожог, ибо это магическое пламя, пробить голову перчаткой и получить заряд жизненной энергии, выплеснуть ее нахуй и нанизать всех, кто уязвим к физическим повреждениям, на каменные колья, а самому выплескивать чуждую жизненную энергию, избавляясь от мутировавшей ткани, сжигание остатков своих мертвых кусков тела, что мутировали от жизненной энергии демонов. Так что восстановление сил сделал через поглощение громадного кинетического импульса. Все же тратя каплю сил на повышение собственной гравитации в сотню раз и поглощение этого импульса, это ебаный чит. Правда, долго окончанием резни мне не дали наслаждаться. На краю зоны каменных шипов стали появляться гуманоидные демоны. И появлялись они буквально из воздуха, так как на ближайшие тысячи километров их не было. Я со своим зрением бы увидел, я притянул тушку самого физически крепкого монстра, который сдох только после потери всей плоти, и выломал кость, после чего биокинезом и манипуляцией материи создал себе меч, типа листового гладиуса. Все же у моего общера будет меч, и нужна практика. Рывок, сближение, отвод магического клинка в сторону, расплескать демона в фарш для проверки кислотности крови. Проверка показала, что в крови гуманоидных демонов можно не бояться резать. Подскок к новому демону, попытка воспользоваться подобранным клинком демона не увенчалась успехом, он просто исчез. В итоге я продолжал резать их в течение часа, и это при условии, что на одного демона я тратил от 2 до 5 секунд. Заебали. Осмотрел я поле с побоищем. Ты превосходный воин, быстрый и сильный. Появился и начал вальяжно идти ко мне трехметровый демон, закованный в броню и с более крутым клинком. Будет приятно тебя подчинить и сделать своим рабом. Слушай, а кто тут вообще главный? И в какой стороне он сидит? Спросил я демона, который благодаря демонической фишке мог говорить на любом языке. Владыка Беласка сейчас крайне занят, так что ему нет дела до того, как мы тут развлекаемся. Улыбнулся он клыкастой улыбкой, после чего понесся на меня. Я попробовал его пленить при помощи контроля материи, и так как доспех мне не подвластен из-за магии, а вот окружающая среда мне подвластна, но этот хер пыхнул пламенем и расплавил все скалы, цапнула броню, но адамантию вообще пох, но вот он сам легко улетел от спартанского пинка, а последующее помещение кинетического заряда в его перекошенный рот показало, как срут кишками. Все же неестественное сопротивление внешним физическим воздействием ему давала броня, что так и осталось слегка помятой от моих ударов. Правда, эти магические жмоты опять оставили меня без интересного, чары с доспеха исчезли с душой демона, из-за чего у меня осталась простая, дрянная сталь на руках. Ну а я взлетел повыше и стал искать замок или еще какое строение, похожее на дом темного властелина. И в радиусе пары тысяч километров было 9 различных замков, и чтобы бежать быстрее, имея сцепление с поверхностью, я фиксировал себя в пространстве телекинезом, при этом не гася звуковой барьер. Так что первая просека до ближайшего замка была шикарной. Осмотр замка показал, что людей тут нет. И это я успел сделать, пока куча хлама от моей пробежки бьется в стены замка. Все же скорость бега в 4000 км без гашения сопротивления воздуха, это весьма разрушительно. В итоге я вышел за пределы замка и смял его к херам контролем материи. Благо замок был незачарованным и смялся как полагается. Гра! Из сферы камня, в которой превратился замок, вырвалось несколько потоков расплавленной породы, а из верхушки вырвался демон под 10 метров ростом, а из потоков вырвались почти такие же демоны, как на той поляне. И если огненные демоны умирали от отрывания головы, как и все, то гигант от моих ударов только злился. Даже кинетические импульсы в него не проникали. В итоге пришлось подниматься на высоту в километр с глыбой в руках, увеличивать притяжение для нее в сотню раз и придавать мощный импульс, получив нехилый такой взрыв, который все же разворотил этого демона. И теперь я понимаю, почему апокалипсис 4000 лет назад против демонов чуть собирал целую армию мощных мутантов. Угу, как я узнал из личной биографии апокалипсиса, скачанной с корабля, он воевал с каким-то демоническим планом на заре своего могущества. Так что теперь я воочию убедился, что с демонами шутить не стоит, особенно в их родном плане, где они полны сил. Так что к следующему замку я бежал уже более аккуратно, я, благо, не геймер, и мне за убитых опыт не дают. Хотя убийство демонов, это же благое дело, должно быть, да, так что убийство демонов продолжалось. Но следующий замок встретил меня барьером, и в итоге мне пришлось отбежать и швырнуть в верхушку сферического барьера глыбу, так как хер знает, а вдруг в этом замке Ульяна. Барьер мигнул и не исчез, зато из замка и вокруг него начали появляться демоны, ну и за всеми ними вышел уже еще один гигант, но поменьше, всего 4 метра. Кто посмел? И тут появляюсь я. Человек, ты слишком дерзок для смертного. Да-да, слушай, ты девочку не видел, ну или ты знаешь, где тут местный владыка? Перебил я его. Его вроде звали Бабаска, Баласта. В общем, как-то на владыке Беласка нет дела до таких букашек, как ты, особенно до человека. После чего он пафосно направил на меня секиру, и толпа демонов рванула на меня. Ну, я решил проверить их ментальную устойчивость и нанес ментальный удар по площади. Первая волна демонов будто споткнулась и упала без сознания, другие, будто не замечая этого, побежали по телам своих сородичей. Но вторую волну я смял гравитационной волной. И почему я так раньше не сделал? Тех, что в доспехах, смяло, выплескивая их из них, а тех, кто был без них, просто расплескало. Это заставило их начальника рвануть на меня со скоростью под 300 км, быстро, но недостаточно, так что я вошел в скорость и шагом пошел к летящему, как в киселе, демону, и отрезал ему ручки и ножки в довольно больших сочленениях доспехов. Но мне пришлось уворачиваться от ебучей красной молнии, которую запустила смесь каракатицы и муравья, что стояла в воротах замка и была одета в хламиду по типу мантии. Молния попала в кучку трупов и испепелила их к херам. И что-то колдовские молнии ни хера не медленные. «Слышь, дитя Ктулху и Богомола, ты тут не знаешь, где Беласка?» Спросил я его. «Ты уничтожил моих слуг, почти уничтожил защиту замка ради того, чтобы узнать дорогу до цитадели владыки». На ультразвуке завизжал демонюга. «Ну да, это же вроде обычные демонические этикеты и все такое». Пожал я плечами, он что-то побулькал, и начался кислотный пиздец, но, к счастью, он не подействовал, но грунт и тела разъел, как огонь пенопласт, да и того гиганта заставил умереть в муках. Я просто сложил на этой магической херне две вырванных скалы, но они разбились о его щит, поэтому я решил долбануть криокинезом, и температура, что за секунду проморозила остатки кислоты, его тоже взяла, от него откололись внешние куски мягких тканей, и он дико верещал от боли. Это сняло с него сферу щита, и я просто добил его. Проверка замка не показала наличия людей, ну а я скопировал пару книг с магическими записями, руками я их не трогал, листал исключительно телекинезом. Потом Стрэнджу покажу. Беласка подготавливал похищенных девочек к ритуалу по отъему их сил, его план по созданию подконтрольного и могущественного демона, что откроет ему врата во все измерения, шел к завершению. И сейчас он просматривал и настраивал ритуал под параметры каждой девочки из разных вселенных, что попали к нему благодаря случайности. Вернее, первая попала случайно, а вот двух остальных он уже постарался притянуть. Ведь после изучения способностей девочки он понял, что она ключ к власти и выходу из лимба. Все же бытие владыкой демонов – это привязка к измерению, что дает невероятные силы, но заставляет сидеть на одном месте. А если покинуть измерение хотя бы на неделю, как твоя связь ослабнет, и ты потеряешь власть. А как создавать чемпионов, другие владыки не расскажут, ведь кто будет делиться путями к могуществу. Вот и приходится выкручиваться, создавая могущественного слугу, привить себе ее способность не выйдет, уж больно она своеобразна. Но зато выйдет собрать их копии, потом привить их новой Ульяне, которую соблазнит силой и легкой манипуляцией чувствами. Главное, чтобы она добровольно согласилась, и тогда его власть над ней будет абсолютной. Бабах, Беласка, выходи, педобир. Раздался мощный взрыв и громогласный возглас, и это сбило с финала подготовки ритуала, с его запуска. Кто посмел? Вопросительно взревел владыка измерения. Владыка, но не бог. Беласка вылетел на балкон, увидев черную фигуру, но почувствовал в фигуре человека. Как ты посмел, смертный? Чуть ли не плевался владыка в сторону наглеца. Верни девочку, педобир, иначе я тебе устрою веселую жизнь, выдал вторженец, зависнув в воздухе. Назови себя, ибо мне нужно знать имя столь наглого глупца. Начал успокаиваться Беласка. Кинетик, и если сейчас же не отдашь мне Ульяну, я тут устрою веселье, от которого ты кровью плакать будешь, нагло заявил кинетик. Взять его, скомандовал Беласка, но кинетик просто исчез, а слов-то было, насмешливо сказал Беласка и пошел поправлять части ритуала, что сдвинулись от легкой тряски, и только он поставил подставку с кристаллом, куда сольется сила трех девочек, как он услышал, сю-ю-ю-ю, прозвучал множественный свист с улицы. Выскочив снова на балкон, он увидел десятки тонких огненных линий, несущиеся к земле. Бдух! Они соприкоснулись с землей вдали и вызвали ужасающий взрыв. Взрыв, что ощущался за сотни километров. Беласка, педобир, отдай девочку. Снова появился кинетик. Еще чего, ответил Беласка и мысленно укрепил и расширил барьеры на всякий случай. Ну сам напросился. И кинетик снова исчез. А через минуту с небес полетело уже несколько сотен огненных стрел, что превратили и так не самый плодородный биом на границе с лавовым в переломанную пустошь, и если бы не прямая подпитка барьеров от измерения, то цитадель бы снесло, как и горный хребет вблизи нее, а сам Беласка даже и не знал, что делать, ведь за сотни лет он привык драться только с демонами, что пытались его сместить с места владыки. Другим владыкам Лимба нафиг не сдался. Беласка, я пришел договориться. Если не отдашь девочку, я буду так развлекаться круглые сутки напролет. Ты не Дармамыч, тут ты не бог, ты всего лишь владыка колодца энергии. Так что отдай девочку, педобир. У Беласка задергался глаз. Жди здесь, желательно живой и с душой, и учти, я увижу ее отсутствие. От этой фразы Беласка скривился, но лучше избавиться от такого раздражителя побыстрее. Жаль, придется пожертвовать силой изъятого дара, но зато можно восполнить эту утрату кровавым кристаллом, что будет даже надежнее. Беласка быстро перерисовал ритуал и отобрал у девочек только их дар, а не всю духовную энергию в придачу. Отбор дара, конечно, погрузил девочек в кому, но ему сказали, что девочки нужны живыми, с таким же успехом он мог отрезать им конечности, снять кожу, вырвать глаза, язык, в общем, подхватив девочек, он пошел к вторженцу, ведь править хочется ордами демонов, а не планом вечных обстрелов. Забирай, я не знаю, какая тебе нужна, снял Беласка часть барьера, чтобы отдать девчонок, их три, заметил кинетик, зато все одинаковые, ну почти, я без понятия, за кем ты пришел, забирай и проваливай, что с ними, ничего страшного, просто в коме. Пожал он плечами. Кинетик поднял глухую маску, обозначая взгляд, поднял девушек телекинезом и, обняв девушек, исчез. Наконец-то, наверное, это из мира последней девчонки. Нужно запомнить, где живет этот псих, сказал бывший чародей, а ныне владыка Лимба Беласка. Хорошо, что я вспомнил днищенский фильм «Бросок Кобры 2» и их супероружие под названием «Вольфрамовая болванка с орбиты». И я успел подготовить их пару сотен штук перед походом к главбоссу Лимба. Потом открытие портала на несколько километров в небо, и уже оттуда множество порталов в разные точки вокруг цитадели. В итоге хватило одного масштабного залпа, чтобы сдался Беласка, хорошо общаться с разумными. Но вместо одной девчонки он отдал трех, и у каждой гены, как у сестер, но самое любопытное в том, что их генху увял, просто оп и увял. Запустить его, конечно, можно, да и нужно, а то девочки зачахнут к 30 годам. Так что, прокрутив кружок на амулете, стал ждать, и через 22 минуты открылся портал, куда я в обнимку с девочками и заскочил. Ну-с, вот и я, с вашими девочками. Стрендж, лечи, хер знает, что с ними делал Беласка, но ты проверь, их три. Завис Петр Распутин. Ага, похоже, не только твоя сестра туда попала, и я думаю, это из-за их одинаковых способностей, которые, кстати, потухли, но как только добрый доктор их осмотрит, я восстановлю их силу, а то генху из них силу выпьет, и они быстро постареют. Хм, среднее духовное истощение, но кинетик прав, их тело понемногу тянет из них все спектры энергии. Дал свое заключение Стрендж, закончив поливать розовым светом девочек. «Ну, это поправимо, сейчас гоняю за одной хероборой», сказал я и мигнул к себе, чтобы взять капельку космической энергии. Экспресс-реабилитация началась. Сперва я напитал клетки девочек жизненной энергией, после секунду подверг их излучению космической энергии, и ячейки ДНК сразу расцвели. «Вот и все, Стив, проверишь?» «Эх», и начал снова что-то говорить на древнем наречии. «Да, теперь они здоровы и ХМ, их магический потенциал выше, чем у тебя», посмотрел он на меня, «причем настолько выше, что я даже задумываюсь об их обучении. Ну, тогда разбирайся с этой фигней сам». И я мигнул домой, и да, я скинул на него проблемы, ибо это жесткий геморрой. Кому нужны три девочки-подростка, которым скажут, что их нормальной жизни настал кирдык? Вот и я не хочу этим заниматься. Но не прошло и пары дней, как с этими девочками случилось дерьмо. Древний ментальный паразит и бывший человек Амар Фарук вселился в одну из них и при помощи порталов девчонки чуть не поделил кучу народу на двое, но так как Стрендж за ними присматривал, он пришел и поймал этого любителя вселяться в других. А я, как узнал об этом, пришел к нему и настоятельно попросил уничтожить этого гада, ибо мне нафиг не нужен такой товарищ в городе. Стрендж чего-то сопротивлялся, но потом, через полчаса вопросов «а на кой хер он тебе живой?» сдался, и мы прикончили астрально-ментального паразита, что помешан на власти. И стоило мне вернуться к постройке своего обща, как меня окутала сфера, и я оказался летящим в пачке с Думом, Синистра, Мандарином, Килгривом, он же Пурпурный Человек, или, как я его помню, Трианин на минималках, и Красный Омега. «Так, бляди, как только окажемся на планете, не уходим с места, я вас заберу, дернитесь, я вас на атомы разберу и соберу обратно маленькими девочками». «Всем ясно», — сказал я и продублировал ментально. «Ты знаешь, куда мы летим?» — спросил Дум. «Ага, на праздник одного вселенского существа, и мы там будем клоунами, так что, чтобы ему не было весело, будем сидеть на жопе ровно. Хотя какого хера я тут делаю, не знаю, я же герой», — возмутился я. «Герой, что превращает своих врагов в кровавые лужи, очень по-доброму». «Хе-хе», Синистра включился в разговор. «А если серьезно, то уровень опасности. Представь себе существо, способное жонглировать солнечными системами, путешествовать во времени, нивелируя парадоксы своим могуществом, и в общем полная жопа. А если кто-то захочет своровать его силу, то его просто распидоросит на кварки, ну или это существо поглумится над вами, типа вы украли силу и стали сверхмогущественными и прочая хуйня, но на деле нихера не произойдет. А что нам будет, если мы не будем его развлекать?» «Опять Дум, а хер его знает, но в принципе у меня есть идея, как и рыбку съесть, и на стульчик сесть». На это Красный Омега хмыкнул. «Красный, не обольщайся, ты тут всего лишь третий по уровню могущества, причем уровень силы более высокого растет по экспоненте». «Да, и что же изменилось за годы моего заточения в криокапсуле?» Оскалился он. «Народ, расскажите капитану Эскимо, кто я, а я пока благодаря своей и Виктора броне буду сканировать энергию сферы». Синистер с Думом действительно объяснили всем остальным, кто я такой, а я просто охеревал от показателей сканеров, даже потом с Синистрой и Думом начали обсуждать, что за странный спектр у нее. В это же время Питер Паркер на астероиде на орбите неизвестной планеты. Стоп, а кинетика-то сюда зачем притащили? Он же вроде как герой, хотя он назвал себя антигероем. ХММ, антигерой, это как, страннику, или потустороннему, было интересно новое определение. Ну, он герой, который не просто побеждает злодеев, а уничтожает их, но не всегда. Паркер задумался, но он за хороших парней. Чушь, я просматривала его нить судьбы, и он погубил тысячи жизней, фыркнула мадам Паутина. А Феникс говорила, что кинетик весьма здравомыслящий индивид, разве что рационально радикален, что для создания из пламени не самая приятная черта. Вспомнил он о одной рыжей приживали. «Это глупая птица», — поморщилась старушка на странном троне. «Ты знаком с Феникс?» — удивился потусторонний и посмотрел на свою рабыню. Кинетик скинул на паука заботу о земном вместилище Феникса. В основном ее уже обучили жить среди смертных и понимать их. «Ничего интересного», — отмахнулась старушка. «Но вот кинетик достаточно могущественный, так что думаю, что Паркер прав, он испортит испытание. ХММ, ну или все пройдет по плану, если его достаточно мотивировать. Улыбнулся человек в белых доспехах, после чего сверкнул своими светящимися глазами. А Питер почувствовал проблемы с задницей, а не чутьем, ведь когда у тебя в доме две беременных девушки, что не представляют угрозы, но несут проблемы. В общем, он уже поверил в новые способности, что просыпаются у каждого мужчины. Где-то, ваша задача ввергнуть этот мир в хаос, в ином случае вас ждет смерть. Нашел, как мотивировать избранных, потусторонний, ну ебанарот. Простонала черно-золотая фигура. Короче, у меня есть план, хуйней не страдаем, я вас собираю, и мы начинаем. Сказал я, когда этот потусторонний хуй свалил. Думай, синистра кивнули, а вот тройка ебланов уже что-то удумала. После моих слов нашу сферу разделила на 6 лучей и разбросала по планете, где нам чалится целый год. Приземлившись, я сконцентрировался на образе моих соратников и открыл порталы. Этим и хороши пространственные способности апокалипсиса. В перспективе я могу путешествовать между галактиками, но не проверял. После открытия порталов Дум и Синистра спокойно пришли ко мне, а вот тройка уебков нет. Ну бля, так и знал, что их нужно было грохнуть еще во время перелета. Обиделся я, а два доктора переглянулись, и от них повеяло бля, ну какого хера мы с ним. Короче, делаем так, захватываем 90% мира, а на остальных 10 ищем этих альтернативно одаренных. На захваченных территориях сохраняем текущую обстановку, ну и раз вы имеете замашки повелителей геморроя, то почитаем еще и историю того, как цивилизация пришла к утопии. А теперь учитесь. Я раскинул руки и подключился к местной сети, после чего начал процесс с дешифровки и захвата сети. И благо сеть оказалась открытой, так что уже через 15 минут маленькие костюмы состряпал управляющий комплекс программ для всей сети и стал выкачивать все научные и технологические знания данной цивилизации. Ну а я начал превращать скалу, что была рядом с нами, в роботов-сборщиков. Они соберут как можно больше жителей планеты в одном месте для их защиты и контроля. «Так каков план?» – спросил Синистра, осматривая пляшущую вокруг нас материю. «Захват всех жителей, создание государства, способного к развитию и экспансии в космос. Ну и нихера не делание, конечно же, будем сидеть и изображать из себя тиранов, если на то появится необходимость. А пока читайте». Я создал парочку простеньких планшетов и перекинул им книжки по истории данной цивилизации. Попытки снова поймать беглецов порталом показали, что пока они движутся, я не могу на них настроиться. Ну ничего, скоро они прилягут отдохнуть, и им пизда. А пока, пользуясь технопатией и технокинезом, я создал базу снабжения, используя местные технологии, а именно материализаторы материи. Они будут снабжать пленных едой и водой. И как же это геморно. Из 4 миллиардов за неделю успели захватить, спасти, спасли всего 3800. Красный Омега завалил кучу народу спорами чумы, а Мандарин, используя свои мистические способности, быстро подчинил себе часть технологии и нашел пурпурного человека, после чего скрылись от моей способности навестись порталом на их образ. И вот эта парочка зомбировала другую кучу народа, и Омега перестал всех просто гасить, и они взяли кучу народу в заложники рабы. Но даже так из этого был плюс. Разумные впервые вынырнули из утопического образа жизни, и у них будет год на то, чтобы понять, что наслаждаться раем нужно с оглядкой на угрозу извне, хотя это потом откатится, но поверить не могу, что утопический мир был основан на коммунизме. Ужаснулся Синистра, читая историю этого мира. И зачем я только послушал тебя? Учиться править так — это так утомительно столько. Ага, это такой уебищный геморрой. Поздравляю, ты понял, что Дум еще тот извращенец. Отвечаю я бледному, но Дум на это скривился. Да-да, а как еще назвать твою манию власти при довольно высоком уровне личного могущества? Ты прекрасно знаешь, зачем мне власть, но да, по большей части власть – это труд, ответил Виктор. Главное, не зарывайтесь, и если хотите править, то колонизируйте себе планеты, их целая куча, и стройте там свое царство. А то это просто идиотизм с манией завоевания мира, круче будет только показать миру, что вы идеальны как лидер, при этом не создавая ширму видимости идеала, отвечаю я. Помолчали. Так мы и будем дальше держать фронт и держать изоляцию над территорией той буйной троицы? Спросил Дум. Ты, конечно, обеспечил нам свободное время для изучения новых технологий, и вообще, как я заметил, контролируешь всю деятельность на планете. Но что делать-то будем? Мы тут уже 3,5 месяца, и, ага, я знаю, что у каждого из вас есть скрытые чувства неполноценности по отношению ко мне, ведь по сути я воплотил ваши планы, но сделал это грамотно. Но прикол в том, что меня и самого заебал такой график жизни, но, когда существо, что может превратить все вещество в галактике в антивещество, вызвав коллапс сектора Вселенной, лучше не выебываться. Так что, будучи вынужденным злом, я хотя бы сделаю это по-своему. А когда придут герои, а они 100% придут ради битвы бобра со слом, я развлекусь избиением всех, и если там будут супергероини, то, возможно, и потрахаюсь. Бля, и чего тут эти лопоухи и такие уродцы? Твое пристрастие к плотским утехам удивляет, ты существо неимоверной силы, ты обладаешь множеством знаний, ты буквально из земли можешь создавать все что угодно, но при этом все еще интересуешься такими низменными вещами. Подтрунивал надо мной Синистра. Слушай, мне уже 1,5 столетия, и если лишать себя простых человеческих радостей, списывая это на атавизмы, то ты просто станешь функцией для своей идеи, а когда добьешься желаемого, то даже не получишь от этого удовольствия. Так что, если ты человек, то живи как человек, каким бы могущественным ты ни был. Вот ты когда в последний раз был с девушкой, Дум-то понятно, он самый молодой из нас, но ты-то постарше меня. Синистра перестал улыбаться, сделал ничего не выражающее лицо и дальше стал читать. Ясно, целибат наше все. Ну и хер с вами, если не хотите себя радовать, то кто я такой, чтобы препятствовать упускать всех красоток, что вы не заметите из-за своего затворничества. Орбита планеты, время отправки паука на планету. Хм, вышло не совсем так, как я ожидал, проговорил потусторонний. Всего 30% мира в анархии, а остальные под контролем 3 так называемых злодеев. Все равно я предрекаю битву, и я даже не уверена в победе чьей-либо стороны, скривила недовольное лицо мадам Паутина. Все равно начинаем. И потусторонний перенес Паркера в странный комплекс, спрятанный в горах. Хм, вроде все, как и должно было быть. Это устройство способно перенести сюда героев на твое усмотрение. Сказав это, потусторонний исчез. Да, и кого же мне позвать против кинетика? Да и других злодеев, кроме Дума, я не знаю. Хм, так, с Думом сражалась фантастическая четверка, а вот соизмеримым по силе с кинетиком была Шельма из людей Ха. А вот кто такой мандаринный пурпурный человек? Ладно, позовем Железного Человека. Питер дал команду, и компьютер активировал телепорт. На платформе появились герои, и началось. Герои появились, и началась словесная перепалка, но после они успокоились и стали обсуждать обстановку. Сперва Питер рассказал о том, что тут произошло, про мадам Паутину, про потустороннего, про планету и то, что на ней, и про то, что потусторонний явно как-то заставил одну известную личность заниматься злодейством. Рит и Железный Человек стали просматривать данные с компьютеров и за сутки смогли дешифровать и перевести записи истории за прошедший год. Значит, мы сейчас находимся на одной из резервных баз оппозиций, что состоит из тех, что не хотели подчиняться триумвирату КСД. Другие злодеи, несмотря на кольцо из территории оппозиции, все еще изолированы силами триумвирата, хотя иногда и прорываются. Какой-то странный тут социальный строй, а нам точно нужно их спасать, задумался Железный Человек, тем более что Дума и Синистра числится как помощники кинетика, и если с ними мы еще как-то, но мы справимся с кинетиком, даже не подозреваю. Железный Человек вроде сталкивался с мандарином. Сьюзен посмотрела на Железного Человека. Да, но я не видел его уже довольно давно, а новостей о пропаже Человека-паука и кинетика я не слышал. Значит, в нашем мире прошло всего 2 часа максимум, раз тут есть существо, что манипулирует реальностью, как хочет, констатировал ЖЧ, и все посмотрели на него. Что, я просто мониторю обстановку в мире, хоть и не столь плотно, как хотелось бы. Значит, сперва будем справляться с троицей общепенцев, подал идею Питер. Наконец-то, блять, целый год сидеть и куковать в этой вселенной было очень уныло. Нет, я, конечно, рад новым технологиям и знаниям, но это меня уже заебало, и я, конечно, мог открыть портал домой, благо местные технологии и знания технологий квантовых порталов мне известны, но блядский потусторонний, благо Паркер прибыл, ну и пока я его ждал, я успел обкатать систему внешней и внутренней спутниковой защиты и наблюдения, но стоит отдать должное потустороннему, он нашел жопу галактики и единственную расу в этой жопе. Ну что, пошли опиздюливаться. Посмотрел я на двух сокамерников. Неужели они разобрались с той тройкой? Встал Дум. Ага, так что подъем, пора. Как же мне заебалось их контролировать. Пришлось филигранно отрезать целые пласты информации и прочей херни, чтобы они не попытались меня прибить ради интереса. Ну и самое главное, я умолчал о том, что нас всех откатит во времени при возвращении домой. Поэтому я уже давно собрал установку квантового портала и сливаю свою память за этот год в отдельное хранилище. Вообще, за этот год было много забавных моментов, местные ксеносы слегка заматерели, популяция восстановилась, но появились недовольные из числа прошедших военную подготовку. Угу, погонял пару недель их в страйкболе, и у них в жопе проснулся маленький Че Гевара, так что я выделил недовольным часть территории, где они благополучно жили, воюя с мини-армией киборгов. Угу, они ни до чего умнее не додумались, кроме как выращивать органокибернетические организмы, которые могут контролировать при помощи частиц пурпурного человека. Возрадуйтесь, герои, сейчас начнется последняя битва, сказал я, когда вышли из портала. И так как раз среди вас есть девушки и они самые сильные среди вас, я забираю их для личной битвы. И я для всех мигаю трижды, исчезая с девушками, исчезая в скрытое подземное помещение. Кинетик, что это все значит? Спросила Шельма. Все просто, жопка, я куковал тут целый год среди мускулистых мужиков и откровенно страшненьких инопланетян. Год без женщин. И мой костюм, который я усовершенствовал, разобрался на нанитные сегменты и прячутся в панели, что вживлены мне в лопатки. Ау, но Сьюзен же, посмотрела на блондинку Шельма. Захочет присоединиться? Нет, значит, просто побудет в качестве эстетического украшения. Сказал я и обнял Шельму, впившись в ее пухлые, розовые, вкусные губы. Я не совсем понимаю, что... Ау, во время речи Сьюзен Шторм тонкий контактный нанитный слой слез, полностью меня оголив, да и с Шельмы я стягивал не с телекинезом. Может, все же вы меня отпустите? Шельма, черт, в это время я потянул за ее водолазку и стянул с Шельмы всю одежду, так как топ с ее груди я снял телекинезом, благо он был без лямок. Прекратив наслаждаться ее губами, я опустился по ее шее к ее груди. Хи-хи, да, так, хмм, комментировала Шельма, довольная моими действиями, ну и она была рада подразнить блондинку. Говори мысленно, обратился я к ней. Как думаешь, сколько времени понадобится для того, чтобы она сдалась и стала мастурбировать? Зная твои умения, 2 часа, максимум 2,5. Хотя, учитывая, что ты реально голоден, то час, задорно ответила она. Тогда я ставлю на 40 минут, отвечаю я, без ментального воздействия, парировала Шельма. Да, съешь мою киску, вслух прокомментировала мои действия Шельма. Я в это время поднял ее телекинезом и стал по животику при помощи поцелуев опускаться к ее киске, и вот когда я впился в нее, ау, это, Сьюзен увидела мой удлинившийся язык, и почему Рид так не делает, это уже мысленно добавила она, но я транслировал это Шельме, и та озорно подмигнула Сьюзен. Аха, уахахаха. Шельма начала брызгать и извиваться, так как я не прекращал удлинять язык и заполнять ее киску, все интенсивнее и интенсивнее массируя ее нутро. 100. Я хоть и крепкая, но не к удовольств. Ха. Она снова задергалась в воздухе, а ее животик слегка вздулся, а под ней начала собираться кровать траходром. Ребят, ну серьезно, где выход? Угу. Комната без выхода и размерами 4 на 4 метра, так еще и на глубине в 100 метров. 1 или 2, спросил я Шельму, когда она отошла от оргазма. 69, я проголодалась, но я сверху, и умастившись своей киской на мне, она демонстративно огладила свою грудь, показав, что довольно таким ходом событий. Шельма, может ты убедишь его меня выпустить, а вы, ребята, тут повеселитесь? Попыталась достучаться до благоразумия девушки Сьюзен. Прости, но мы тут на пару часов, этот парень слишком долго был без девушки. Аам. И она все же соизволила заглотить мой член, а Сьюзен стала красной, так как она все же возбудилась за это время, так еще я начал выпускать из спор кожи афродизиак, и если для Шельмы это по барабану, то у Сьюзен биохимия менее устойчива. Уф, помягче, милый, а то я тебя до финала не доведу, пожаловалась девушка. И минут через 15 она начала поглощать поток моих накоплений, а то, что она не смогла проглотить, начала плавать в телекинетической невесомости. «Ха, я хоть и голодна, но не настолько же», — говорила Шельма, собирая потеки спермы с лица. «Доедай, милая, и готовься к скачкам». И шлепаю ее по сочной заднице. Она весело ртом собирает плавающую в воздухе сперму. И все это под плаксивый взгляд Сьюзен, ведь она уже свела ноги от возбуждения, а комнату наполняют шлепки моих бедер о попку шельмы. И вот на 37-й минуте Сьюзен неосознанно стала гладить промежность. Через 15 минут я прижал головкой шейку матки девушки и стал заливать сливками. Шельма довольная смокнула излишки, что вышли из нее. «А теперь давай два». Она снялась с члена, расплескивая сперму, и стала наблюдать за ростом второго члена. Чутко длиннее, на 5 сантиметров, и добавь юбочки из этих маленьких щупалец и головку острее сделай. «Да». Так, она смазывает попку моей спермой и своими соками под завороженно шокированный взгляд Сьюзен. Уф, эф, кайф. Начала она кайфовать в позе по собачьей от двойного проникновения. Подхватив шельму на руки, я стал трахать ее прямо перед лицом Сьюзен, брызгая на ее лицо соками шельмы и остатками своей спермы. И когда я снова наполняю нутро шельмы, то вынимаю члены, начиная поливать Сьюзен из дырочек шельмы и из членов. «Почисти ее, милая, это даст тебе пару минут передышки», — говорю я девушке, что еще пару минут не сможет стоять. А Сьюзен поплыла и решила принять роль теста, с которым можно делать что угодно, так как возбуждение переросло ее волю, которая хоть и велика, но не простив удовольствия. Часом ранее, после исчезновения кинетика, йоу, спешу вас обрадовать, сюда движется армия миротворцев, и только с одной целью – повергнуть вас, проговорила голограмма кинетика. Даже вас, ребятки. Кинетик указал на Дума и Синистра, после чего исчезла. Блять, спокойно высказался Синистра, что научился плохому у кинетика. Кто такие миротворцы? Спрашивает Паркер. Это сотня тысяч не самых крепких роботов, но их все еще 100 000, ответил Дум. Но проблема в их командном центре, Мазерфакер, это гигантская сверхмощная роботизированная платформа в виде обнаженной женщины. Все удивленно посмотрели на Дума. Кинетик любит женщин и любит эпатировать народ, так что не удивляйтесь. Так если вырубить гигантскую женщину, то все роботы отключатся, сдерживая смешок, спросил Железный Человек. Звучит просто, но по разрушительной мощи она почти как ядерная боеголовка, и если кинетик, пользуясь своей силой, мог с легкостью ее уничтожить, то нам придется туго, тем более взломать роботов не выйдет, любое вмешательство в код вызывает полную блокировку робота и выжигание систем связи. Система проста, но эффективна до безобразия. Я уже много раз пробовал, ответил Дум. Да что у вас тут произошло? Почему вы себя так ведете? Вы же вроде злодеи, сильные и властолюбивые, и вы за целый год не смогли придумать, как пленить кинетика, чтобы делать то, что всегда делали. Вклинивается Джонни Шторм. Проблема в кинетике, его цель – это жизнь, жизнь в спокойствии и прокрастинации. И он очень, я повторюсь, очень не любит шумиху, и его знания и сил хватит на то, чтобы уничтожать планеты. И он целый год тренировал свое терпение, лишь потому что есть потусторонний, сила, что выше него. И я уже разок столкнулся с его методами работы, и я уже получил предупреждение от него. И это было хуже, чем превращение в собачку, сказал Дум, смотря на Рида, и тот стал еще более хмурым. «И что ты предлагаешь?» – спросил Бен Грин. «Просто сидеть и ждать пришествия роботов, и я не до конца понял, зачем это все кинетику. Все просто, победа над роботами будет обозначать капитуляцию кинетика, но это будет крайне сложно. Так что я с удовольствием послушаю ваши варианты, так как я просто генетик». Начал лыбиться Синистра своей зубастой улыбкой. Они стали прорабатывать план и решили убраться из цитадели троицы злодеев, таких как Мандарин, Красный Омега, Пурпурный Человек, и они бросили трех злодеев запертыми в темнице. Переместившись на тайную базу, они стали конструировать боевую машину, пользуясь тем, что ни Дум, ни Синистра не знали об этой базе, хотя мониторили ситуацию с оппозицией, чтобы их не перебила тройка отщепенцев. И вот, нафаршировав себя тоннами оружия, они совершили резкий и непредсказуемый блицкриг в центр армии роботов. Это помогло им столкнуться не с тысячами роботов, а с неполной тысячей. Создание и проектирование всего заняло сутки работы Железного Человека, Рида Ричардса, Дума и Паркера. Еще несколько часов сама битва, и, браво, вы победили. Из портала в оковах вышел кинетик, и его вели потрепанные девушки. Да и девушки справились на славу. Ну и последний штрих. Кинетик посмотрел в небо, где вспыхнул протуберанец черной дыры и погас. Эх, не вышло. После этих слов они оказались на белой шахматной доске в космосе. Это испытание прошло своеобразно и в корне отличалось от предыдущих, сказал потусторонний. Это потому, что ты изначально сверхмогущественный кусок силы, а мы люди. Эй, паук, лови. И в странно замершего Питера полетел сгусток металла, что стал футуристическим нагрудником. Пригодится, малыш. Ну а ты зло, добро, это все чушь, это лишь путь, который ты выбрал к своей цели. Нет ни баланса, ни хуя нет, есть лишь жизнь и смерть, и путь, который мы создаем от рождения до смерти. И рано или поздно ты умрешь, мы все умрем, так как вселенные тоже смертны. И твои силы существуют, пока существует вселенная, твоя вселенная, и она часть мультивесума, так что пока я не запустил еще одну боеголовку на антиматерии, запусти нас домой, выдал кинетик странную речь. Ты аномальная часть мультивселенной. Ты существуешь во всех вселенных, но тут ты другой. Ты выше людей, но ты не выходишь за незримую черту бытия человеком. Возможно, мы еще встретимся, ибо это интересно. И герои, и злодеи исчезли. Остался только Питер. Я думал, что с такими переменными ты не справишься, но ты показал, что ты смог их собрать и направить. Так что, думаю, у тебя будет шанс. Я стоял на строительной площадке общего и читал записку от себя из будущего другой вселенной. Из малой игры потустороннего. Блядские высшие сущности. Это единственное, что я мог сказать. После чего стал поглощать вспоминать то, что забыл, благо знания уже отфильтрованы мной же. Ну и открыл порталы к трем злодеям для их убиения. И если пурпурные и омега были легко доступны, так как один по сути простой человек с урезанной силой контроля, а второй и вовсе в холодильнике валялся. А вот мандарин, ебаный техночародей, и он как-то сохранил память, и он единственный, кто не сосет из других измерений, он юзает источник сил, созданный в этой вселенной и в этом измерении. Но увы, скорость решает, мандарин лишился рук и ног, а сам был погружен в кому, и все для того, чтобы я обломался, его источник искусственной магии капал на мозги, и очень хорошо, так что нахер его, я просто замуровал его в адамантиевый куб. Вскоре ко мне пришла шельма, героям, блять, не стерли память, благо запись смачной порнухи я получил. Пообщавшись с шельмой, погладив бобрика, мы смотрели запись приключений Паркера, и в отличие от той канонической истории, что я помню, тут Карнаж получил силу парочки средних демонов, и мой подарок в виде мощной автономной брони был как нельзя кстати. Там слова про ответственность не помогли, так что мощнейшей звуковой атакой он сперва снял Карнажа, потом испепелил белой плазмой. А по возвращению в домашнюю вселенную моя броня, показав факт Паркеру, исчезла во вспышке телепорта. Именно поэтому мы смогли посмотреть запись его приключений. Квантовое размножение ядерного взрыва во вселенских масштабах, а потом в мультивселенских масштабах. Это действительно нужно ненавидеть жизнь, сетовала Дебра. Говоришь, такие симбианты, это зачастую создания бога тьмы и бездны. Ага, а иногда это лабораторные создания, что просто любит поесть и ассимилировать живые организмы. А теперь отдай бобрика, и перестань его кормить питательными батончиками, он от этого и так на килограмм потолстел. Это мое, перехватила бобрика шельма. Ути, мой пушистый, кто у мамочки самый милый и самый пушистый? Кстати о мамочках, Герман, мне нужна твоя помощь. Хрум, хрустнула чипсинкой Полирис. Я поднял бровь. Вечером, когда начнем трахаться, скажу. На девушку посмотрели возмущенно другие девушки, кроме шельмы. Что, или вы хотите сказать, что вам не нравятся наши маленькие между собойчики? Хитро посмотрела она на них. На это они с улыбкой закатили глаза, и вечером она воплотила свой план и заимела себе киндера, но такого же, как и у Феникс, я не передал своего потенциала. Из-за генов Полирис ребенок и так будет довольно сильным. Девушки тоже как-то поймали некий раш, но поутру, когда я им объявил, что они не беременные, кроме Полирис, они выдохнули с облегчением. Долбанный материнский инстинкт. Тем временем все шло довольно спокойно, мелкие злодеи все лезли и лезли в город, девушки и я их ломали физически, ну и я в тюрьме штата заменил всю научную литературу на женские романы. А то заебали, сидят по году два, учатся и выходят, создавая всякие приблуды для своей страшной мести. Ну и вдобавок то, что я на открытом заседании ООН высказался, что их законы по сегрегации населения, это такие же нацистские законы, как у Третьего Рейха, так они сразу же вспомнили, что у них аллергия на нацистов, и вообще нужно за имиджем следить. Правда, это прибавило работы всяким сообществам мутантов, ведь им нужно присматривать за буйными собратьями. Ну и школа Ксавье наконец-то стала школой, а не общагой для особо упоротых. И Эмма Фрост показала весьма хорошие преподавательские качества, а вот Тесса доигралась с Гамбитом в быстрой перепихан в особняке, полном народа. И за эти спокойные дни я наконец-то закончил обчер. И настроил я его исключительно на мою сигнатуру энергетики и души, а всяких умников, что залезут в него с целью украсть, будут помещены в стазис. Верхний слой был выполнен из брони Целестиал, а нижний был из адамантия. Все же молекулярный контроль веществ позволил мне в промышленных масштабах создать особые смолы и сплавы для выплавки нужного металла. И самое главное, мой обчер становился продолжением меня и моих способностей. Так что я с неким волнением залез в эту 300-метровую махину. И это было. Просто представьте, что вы в один момент стали ходить в 5 штанах, 3 тулупах и с камнями в каждом кармане. А потом вы все это сняли и ощутили окружающий мир каждой частичкой кожи. Взгляд на любую материю и пространство дает понимание наполнения и структуры. Я чувствовал обчер как свое тело. И хоть я находился под толщей воды, где и собирал свой костюм, но я спокойно взглянул сквозь воду и толщи земли на солнце, после чего мигнул, оказавшись в фотосфере звезды. Влага с брони мгновенно испарилась, а я в секунду впитал и преобразовал килотонны энергии. Подлетев к северному полушарию звезды, я поймал протуберанец, что запросто мог испепелить несколько планет, таких как Земля, и просто смял эту громаду энергии, что снова впитал и распределил по пространственным батареям в обчер. Я мог смотреть и видеть все, что творится в соседних системах. Я снова мигнул и оказался у Марса. Протянув руку к спутнику Марса Фобосу, за секунду сменил его форму с булыжника на идеальную сферу. И при этом потратив всего крупицу энергии, и это была действительно крупица, даже для меня без брони, и для проверки идеи я спустился на поверхность планеты. Раскинув руки, я расширил свое пси-поле, создав зону собственной реальности, очертив сферу в 7 километров. Прием псионов категории А0. Но с другими моими способностями, что усилил обчер, я действительно мог творить из энергии. Это было нечто потрясающее, но усилием воли я отогнал зазнайство подальше и стал мыслить здраво. А то уж хотел начать терраформировать Марс ради прикола. Так что я проверил свою фишку, что слямзил у апокалипсиса, а именно манипуляцию своей квантовой массой. И уменьшился с 300 метров до 3, охуеть, ведь это вышло, и я не потерял в площади воздействия, но из всего этого я был рад пониманию того, как создавать зону контроля, после чего я снова мигнул и использовал спизженные наработки Церебро для поиска инопланетян на планете. Бля, а ты-то тут на кой хер? Первым делом, кого я увидел в своем восприятии, это ебаный высший эволюционер, что в Альпах строил свой фурри-рай, поэтому я увеличился до 100 метров и мигнул, появившись перед его технологическим замком. «Высший эволюционер, ты где?» — спросил я и стал заглядывать в окна, и он довольно быстро вышел, и от него исходила некая опаска, что от меня понадобилось Целестиалу. «Ой, да не прибедняйся, да и не сравнивай меня с этими работниками Фулкрима, они не имеют своей воли и желаний, и те, кто возвышаются, обретая собственную идентичность и личность, становятся истинными богами. В общем, не загоняйся по этой теме. И я чего пришел, ты занимаешься хуйней. Градация эволюции ты, конечно, хорошо изучил, и даже, если судить по твоим данным, ты можешь хорошо просчитывать эволюцию существ, но ты упускаешь из уравнения душу. Для создания могущественных существ с мощными энергетическими способностями нужны сильные души. Это значит, что существо должно пройти этап взросления и тренировки своих способностей, и уже у такого существа родится более мощное потомство. Итак, пока твои создания не смогут переходить в энергетическую и материальную форму по собственному желанию, став энергетическими созданиями, они смогут стать наравне с богами, но это труд, что может занять от нескольких столетий до поры тысячелетий. И в этом твоя слабость, ты нестабилен, так что мой тебе совет, займись медитациями, начни упорядочивать свое сознание и чувства, иначе ты будешь терпеть неудачу за неудачей. Это тебе мой совет как существа, что не оскотинился от собственной силы. И это заканчивай создавать пушистых людей, это выглядит эстетически херово. Я встал и вернул обчер его 300 метров роста, после чего мигнул в космос, наблюдая за эволюционером с орбиты. И он прям заметался по замку кораблю, после чего отключил излучение своей установки, и все фурии в окрестностях замка стали снова зверьми. А уже через час он улетел с планеты. Ну а я собрал разведку скрулов. Первой стала бессознательная Кролдин Вирис, остальные недавно прибывшие разведчики, что вспомнили про Землю после происшествия с кристаллом М-Крон и тому, что империя Шиар что-то сильно шевелилась в нашу сторону, ну и то, что императрица Лиландра частенько летает на Землю. Блин, нужно разворачивать сеть спутников слежения за Солнечной системой, а то шастают как к себе домой. И в принципе это вполне реально воплотить за пару часов с нынешней силой. Так что, насобирав астероидов по системе, я довольно быстро превратил их в многоцелевые спутники слежения, которые я раскидал по системе и еще создал пару десятков мелких спутников на орбите Земли. Ну а для зеленых человечков я приготовил сюрприз. Так как единственным суперсолдатом была та, кто подменил Кролдин Вирис, я полностью превратил их в людей. А суперскрулку, что подменила блондинку-героиню, которая тут вполне себе хорошая девушка и не имеет феминистических веяний, и вполне хочет семью с мужем и прочим. В общем, для подлянки для скрулки я позвал Шельму. Пора возвращать ей сознание, сил у нее так и так уже нет, она простая девушка, но мне интересно, куда делась Кролдин Вирис, которую она подменила. Говорил я Шельме, подготавливая оборудование для переноса сознания. Все же так будет надежнее. Где настоящая Крол? Усаживаясь в ложемент, спросила Шельма. Это мы узнаем, когда освободим ее сознание из ловушки твоего разума. А я не потеряю способность к полету, забеспокоилась она. Возможно, да, но я ее тебе компенсирую, дам тебе суперскорость и тот же полет. И хочу какие-нибудь лазеры. Умильно посмотрела она на меня. Или молнии, хочу дистанционную атаку. Хм, но у тебя же есть способность управления и высвобождения энергии. Это да, но я хочу что-то точечное, а то мои атаки слишком разрушительные. Закончила она, а иногда хочется чего-то, чтобы пыщ, и враг лишился оружия, или его транспорт сломался, и он не сбежал. Эх, ладно, ложись уже. Я подождал, пока Шельма войдет в свой разум, и только после этого вошел за ней. Так, видишь вон ту технологическую воронку, подведи ловушку с инопланетянкой сюда и выкидывай ее нафиг. Я думала, что это будет как-то, ну, похожее на твои уроки по псионике. Полувопросительно посмотрела на меня Шельма. Ох, я же все уже подготовил для того, чтобы это произошло так просто. Так что действуй, а я поддержу тебя в случае чего. Но все обошлось, и ее умения и власти во внутреннем мире хватило, чтобы зеленая даже вякнуть не успела. Ну а я вынырнул из разума Шельмы и стал интересоваться памятью инопланетянки. И в целом страшное не оправдалось. Оригинальная Кролдин Вирис сейчас в криокапсуле на разведывательном корабле в Мексиканском заливе. Правда, будет странно объяснить, куда делись 4 года ее жизни. Хотя можно внушить, что она в коме валялась, хотя не состыковка получается, силы Шельма получила 3 года назад. Ну да пофиг, силы. Кстати, инопланетянка не вернула, став простой человеческой девушкой, которую я бросил в Британии, так как кроме английского языка она себе не загружала. Ну а настоящую Крол я закинул в больничку, на место инопланетянки. А вообще система морфирования суперсолдат скрулов забавная, они почти полностью перестраивают ДНК, кроме одного нюанса, при любой метаморфозе в любого человека у них сохраняется основа их оригинальной внешности. Определить, что это за ген, зачастую сложно, но возможно. Ну и других я тоже сделал настоящими людьми, подтерев память об исчезновении. И вообще с Эвой-01, моим целестиалским опсур, можно почувствовать себя читером. Так что я совсем отошел от дел, так как посчитал это все достаточным. Поэтому я просто начал делать игры, смотреть аниме, играть с бобриком, смотреть, как растет баланс на счету. Правда, мое спокойствие так и норовят нарушить. В Вашингтоне из пустого места образовалась зона климатического бедствия, так что пришлось отрываться от дивана и валить смотреть, что за фигня. Шельма успела позвонить во время расползания моей брони и попросить, чтобы я помог. Ну и да, броню я создал такую же, как и в будущем, которого нет. После чего я телепортировался в эпицентр шторма и применил микроличную территорию, притягивая все молнии и увеличивая возможности поглощения и манипуляции энергии для остановки движения ветра и облаков. И уже через полчаса прилетела Арара и всех разогнала. Браво! Я восхищен вашей силой. И теперь я удостоверился, что вы сможете помочь моей планете. Вышел технологический варвар. Сразу, как ты возместишь нанесенный ущерб, твои действия вывели из строя электропитание трех районов, повыбивало окна у минимум пары сотен человек, а также определило в больницу те же самые несколько человек. Я осмотрелся суперзрением. Итого твои действия тянут на 10 лет тюрьмы за массовый вандализм и подрыв функционирования третьего штата. Не знаю, кто ты, но твои претензии смешны. Я верховный король планеты Полимархус, великий воин Аркан, и я выше ваших закона. Дальше он расплескался в кровавую массу, но потом я его собрал. Я жив, еще раз будешь передо мной строить из себя неприкасаемого, я тебя не воскрешу. Ты меня понял? И прижал его ментальным давлением. Да-да, Н, не убивай, взмолился он, а другие с легким шоком смотрели на меня. Что, это воин, тиран, рабовладелец и убийца? Схера ли я должен его щадить? Все равно до них не доперло. Может, все же нужно было как-то помягче? Поинтересовалась Бжубили. Нет, такие упертые и повернутые на чувстве собственного величия и превосходства не понимают простых речей. Их сперва нужно опиздюлить, а потом спрашивать, что им нужно. Кстати, тебе что тут понадобилось? Смотрю на трясущегося двухметрового рыжего бугая в технологичном гача-муча одеянии.